богиня Хатор и фараон Сети. Мы с вами находимся перед большой плитой крашеного известняка, известной под названием «Богиня Хатор, вручающая фараону Сети I ожерелье». Она была найдена в захоронении, которое египтологи относят к эпохе Нового царства. Могилы для фараонов этого периода были выдолблены непосредственно в горе, в долине царей. Слева стоит Хатор, владычица западных территорий, то есть загробного мира. Она встречает фараона Сети, поднося ему ожерелье Минат, символ возрождения. Две другие руки персонажей соединены. Царь, воплощающий бога на этом свете, приравнивается к богине. Они смотрят друг другу прямо в глаза и имеют одинаковую высоту тела. В Древнем Египте Хатор почиталась как богиня неба и любви, веселья, покровительница материнства. Она представлялась в виде небесной коровы, которая каждый день рождала солнечный диск. Через распространенное в Дельте Нила представление о небе как о громадной корове, Хатор получила облик коровы. В большинстве случаев богиня предстает в человеческом облике, причем она носит на голове коровьи рога с солнечным диском между ними. Согласно древнему мифу, Хатор должна была поднять на небо на своих рогах юного солнечного мальчика. И, наконец, носительница солнца сама приравнивалась к солнцу. При этом ее интерпретировали как глаз солнца. Уже в древнем царстве главным культовым местом Хатор была Дендера. Ее культовый символ был круглый столб, с которого глядят вниз две коровьи головы. Хатор была дочерью Ра, супругой бога Гора. Хатор почиталась и как богиня-львица. Существует миф, что когда люди восстали против одряхлевшего бога Ра, Хатор в виде женщины-львицы набросилась на людей и стала убивать их, пожирая тела и напиваясь их кровью. Даже боги ужаснулись жестокости богини, но никакие уговоры не могли ее остановить. Тогда боги приготовили 7000 сосудов с пивом, окрасили его в красный цвет и вылили на месте человеческого побоища. Богиня приняла пиво за кровь и начала его жадно лакать. Охмелев, богиня прекратила уничтожать людей. И все же Хатор считалась богиней любви и веселья, и подобных инцидентов с ней больше не приключалось. У этого мифа есть естественно-научный аспект. В нем говорится, в аллегорической форме, о крупном наводнении в долине Нила. Южная половина Белого Нила, основание водного потока, расположена в зоне широкого распространения красноземов. 5-6 тысячелетий назад на месте нынешних пустынь и полупустынь этого района находились саванны, а на месте нынешних саванн – леса. Охотники, а затем и скотоводы-кочевники и первые земледельцы стали активно выжигать и вырубать леса и примитивным способом обрабатывать почву. В результате началась эрозия земель. Во время сильных дождей красные почвы размывались и в огромном количестве поступали в Белый Нил. Это явление и наблюдали древние египтяне, сочинив по такому случаю историю с окраской пива в красный цвет и мощным наводнением. Возможно, легенда возникла не сразу. Постепенно подобные явления случались все реже и, наконец, прекратились вовсе. Расширение пустынных земель в Сахаре привело к тому, что в этом регионе климат стал значительно суше. Теперь уже красные разливы Нила остались только в преданиях. Изменилось к тому времени и отношение к богине Хатор. Если когда-то катастрофические нильские потопы приносили бедствия жителям долины, то нормальные периодические наводнения оставались благом. Хатор превратилась в покровительницу деревьев, она приняла образ финиковой пальмы и дарующую плодородию богиню любви, музыки и пляски, веселья. Она заботилась о счастье молодоженов и крепости их семейных уз. Богиня считается женской душой с двумя лицами. В Фивах Хатор в облике коровы почиталась как богиня мертвых. Желанием умирающих было быть в свите Хатор, которая также воспринимается как заходящее солнце, и она охраняет от власти тьмы. Хатор также богиня танца и музыки, поэтому одним из ее более частых атрибутов является систр – инструмент в виде трещотки. Изображения музыкального инструмента, выполненные из сердолика, красного камня или фаянса, носили как амулет, приносящий удачу.